Сообщалось в них, что кто желает получить целых 100 тысяч американских долларов, должен перегнать в Южную Корею наш МиГ-15, причем, целенький и со всеми причиндалами. Кожеду поддал приказ распространителя листовок выявить. Всем было велено в три глаза поглядывать и, ежели что, вражину в оборот брать. Неделю, вторую, месяц с гаком листовки появляются, как из иного измерения на пустом месте возникают. Кожедуб уже кулаком по столу стучит, а их источник не выявляется. Так вот, кореец-сенсей распространителя листовок и выявил. Одна из вольнонаемниц с кухни им и оказалась. Вот же дело, опять кухня. То насчет меня и моей бабочковой настойки там черное дело готовилось, то сейчас. Вольнонаемный персонал с кухни в один час рассчитали и заменили его солдатиками. Качество пищи после этого стало хуже, но зато появление листовок прекратилось. Так что польза от корейца, обучающего боевому искусству, все же была. Хотя, скоро после случая с листовками он куда-то исчез и наши занятия прекратились. Надо сказать, что один МиГ-15 на территорию южан все же угнали. Но, случилось это уже после заключения перемирия севера и юга. Сделал это пилот северокорейских ВВС. Нас в то время на территории Китая уже не было. Глава 35. Глава 35. О чем сообщат и не напишут в советских газетах. 1952 год, если можно так сказать, полуюбилейный. 35 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Не 30, не 40, а 35. Но, все равно, дата. К датам здесь принято достигать и рапортовать. В такой стране, как СССР, обязательно найдется, что сообщить мировому сообществу и прогрессивному человечеству. Например, что советскими учеными создана быстродействующая электронно-счетная машина, БЭСМ. Причем, это самая-самая быстродействующая в настоящее время ЭВМ в Европе. Что Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым был предложен принцип создания первого в мире квантового генератора электромагнитного излучения СВЧ, сверхвысокой частоты, радиодиапазона. В том же году было завершено строительство Волго-Донского судоходного канала. Стройка по соединению Волги и Дона длилась 4,5 года. Осенью данного года в СССР началась строго секретная операция «Строительство первой советской атомной подлодки». 52-й год строительства московских высоток. В этом году открылось движение на участке между станциями метро Белорусская и Комсомольская кольцевой линии московского метрополитена. В 1952 году сделали первый советский электрический трактор и самоходный зерноуборочный комбайн. Все? Нет. В 1952 году в СССР кибернетика была заклеймена как псевдонаука, которая противоречит теории диалектического материализма Маркса. Ну и еще, академиком Вершининым и его аспирантом Александром Котовым был разработан новый лекарственный препарат. Не совсем, правда, лекарственный и не ими двоими, а целой группой ученых. Эта новость в газеты и научные журналы не попала. А зачем? Она такая, что о ней не стоит на всех перекрестках трубить. Кому положено, о ней осведомлены, а другим и знать не требуется. Да. Одним из разработчиков препарата являлся аспирант академика Вершинина по фамилии Котов, то есть я, уже аспирант, так как получение высшего образования мною было завершено. Пусть в графах зачетной книжки проставлены не самые высшие баллы, но кому от этого хуже? Формально высшее образование у меня имелось и в тот же день я стал аспирантом Николая Васильевича. После всех этих событий в Томске я не остался, а опять полетел в Китай. Синтезированный препарат необходимо было опробировать в полевых условиях. Академик Вершинин сам было засобирался на границу с Северной Кореей, но ему быстро мозги на место поставили. «Николай Васильевич, есть кому этим заняться, вы нужны здесь», так ему было сказано в кабинете, где вершились большие дела. «Академик ты или нет, здесь не спрашивали, я же отправился к Кожедубу, извиняюсь, к товарищу Крылову, осторожно». С предупреждением возникновения всех возможных проблем, началось внедрение препарата. Налево-направо его всем не давали, только, при необходимости. Все, вроде, шло гладко и к январю 53-го года намеченное Вершининым было выполнено. Да, препарат, как и бабочковая настойка, при приеме в малых дозах омолаживал организм. Похоже, что эта побочка, как выражался академик Вершинин, в мирное время станет главной причиной его применения. Глава 36. Глава 36. В гостях, в январе 53-го, как-то вечером, меня срочно потребовал к себе Кожедуб. Время было позднее, на небе уже звезды высыпали. Что такое? Зачем я ему на ночь глядя потребовался? Собирайся, хмуро буркнул товарищ Крылов. Куда? В Москву. Сказано это было тем же тоном. Когда? Завтра утром летим. Оказывается, его и меня вызывали к главкому ВВС. Ну, товарища Крылова, понятно, а меня-то за что? Иван Никитович по поводу вызова ничего пояснить не мог. Сам не знаю. Велено прибыть и все. Ну, если его и меня, то... По поводу препарата, иное мне в голову просто не приходило. В приемной, когда я увидел сидящего на стуле академика Вершинина, то понял, что мысли мои были верными. Да, вызывали нас по поводу препарата. Зачем только меня-то в такую даль дергали? Отвечал на все вопросы Павла Федоровича Жигарева Вершинин, а я присутствовал в виде мебели. В конце разговора с главкомом меня вообще из кабинета выставили. Вершинин и Кожедуб вышли от Жихарева довольные. Верти дырку. Подмигнул мне Иван Никитович. Николай Васильевич себе такой вольности не позволил. Когда обратно? Уже на улице поинтересовался я у Кожедуба. Не знаю. Скажут. Иван Никитович посмотрел на часы. Что-то мысленно прикинул. Академика уже ждала машина. Дела. Весьма неопределенно объяснил он причину, по которой должен был нас прямо сейчас покинуть. А мы с тобой сейчас в гости поедем, объявил мне товарищ Крылов, когда академик нас покинул. В гости? Так в гости, кто бы отказывался, знал бы я тогда, куда меня Кожедуб собрался вести. О высоких московских делах и обстоятельствах я был, ни ухом, ни рылом. А, поехали мы к Василию Сталину. Василий Иосифович в данный момент со своей должности был снят и выведен в распоряжение главкома ВВС, после того, как в прошлом году по окончании праздника воздушного флота на аэродроме Тушино пришел на правительственный прием пьяным и что-то грубое сказал в адрес главкома ВВС Жигарева. После этого Иосиф Сталин в гневе выгнал его из зала, а также припомнил ему, что 1 мая 1952 года, после завершения воздушного парада на Красной площади, при заходе на посадку из-за низкой облачности разбилось два новейших реактивных бомбардировщика Ил-28. В августе 52-го сын вождя был зачислен слушателем Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. Однако интереса к учебе он не проявлял, на занятия не ходил. Кожедубу, в отличие от меня, все это было хорошо известно, но в гости к опальному летчику он отправился. Еще и меня прихватил. Василий Иосифович с удивлением посмотрел на гостей. В последнее время его посетители не баловали. «Проходите». Мы прошли. Прошли и почти сразу оказались за накрытым столом. Василий уже до нас немного принял, поэтому нам категорически были налиты штрафные. Затем выпили еще, закусили, закурили. Младший Сталин время от времени все поглядывал на Кожедуба. Как бы что-то его в нем удивляло. «Иван, ты как бы помолодел, что ли?» Наконец сформулировал свои мысли опальный генерал. Кожедуб скосил глаза на меня. «Во попали. Сейчас ведь он Сталину о препарате все выложит». Так и случилось. Под хмельком, да по старой дружбе, тайна о моей бабочковой настойке была и разглашена. Правда, перед этим Кожедуб взял с Василия слово, что тот об этом ни-ни, никому, даже под страхом смерти. Вот оно что, а мы тут о таком и не знаем. Василий Иосифович вскочил и зашагал туда-сюда по ковру. «Помолодел, говоришь?» Кожедуб кивнул. «Все болезни прошли». «Да, какие у тебя болезни?» «Здоров как бык». Тут младший Сталин вдруг остановился, как будто на невидимую стену налетел. «С собой нет у тебя этого препарата?» Вопрос был задан Кожедубу. Василий сел обратно за стол, разлил всем самолично по полной. «Нет», чуть задержался с ответом товарищ Крылов. Иван Никитович был теперь и сам уже не рад, что рассказал про препарат Василию Сталину. «А у тебя?» Сейчас Василий Иосифович уперся глазами в меня. «Нет, у меня действительно, с собой препарата не было». Глава 37. Глава 37. Дело врачей-убийц. «Нет». Василий Сталин вытер пот со лба. «Жалко. Хоть и сидел он за столом, в отличие от нас, без кителя, но все равно ему было жарко». «Тебе-то он зачем?» – поинтересовался Кожедуб. «Не для меня. Отец что-то в последнее время мне не нравится». Василий, не дожидаясь нас, опростал свою стопку. «Прибаливает. Тут у меня по спине табун мурашек и пробежал. Прибаливает Иосиф Виссарионович. Ну, примет он наш препарат, а после этого вдруг с ним что случится? Мы же нашу разработку только молодым здоровым мужикам давали. Иных в подчинении товарища Крылова нет. Не попадают больные в авиацию, да еще и на МиГ-15. Геронтология – это совершенно специфический раздел медицины. Наш препарат для вождя может не лекарством, а ядом оказаться, шибанет по изношенному организму как кувалда и полетят клочки по закоулочкам. А тут еще как раз дело врачей-убийц маслица в огонь подлило, будто специально именно сейчас кожедуб Василию Сталину о препарате сболтнул. Буквально несколько дней назад, 13 января, все худо-бедно значимые газеты СССР опубликовали сенсационное сообщение со следующим заголовком «Арест группы врачей-вредителей». В данном сообщении говорилось о том, что некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Далее следовала информация о том, что эти врачи-вредители злоупотребляли своим положением и доверием высокопоставленных пациентов, диагностировали у них совершенно неверные болезни, а неправильным лечением их и убивали. Большинство из врачей-вредителей были евреями, Вовси, Эттингер, Фельдман, Коган, Гринштейн. Всем им предъявили одинаковое обвинение – организация сионистского антисоветского заговора против видных членов партии СССР. Также их признали участниками еврейской буржуазно-националистической организации ЙОИНТ, а Виноградова и Егорова объявили давними агентами МИ-6. Арестовали-то убийц в белых халатах раньше, но широкие народные массы получили эту информацию только в 1953 году. Я совсем не еврей, а из Пугача, но и меня, и Вершинина тоже найдется куда причислить. Разведок за границами СССР много. Лидия Тимошук, которая просигнализировала ЦК партии о тайном замысле врачей-вредителей, была награждена орденом Ленина. Ее объявили народной героиней, которая стала символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины. Это я газетную статью процитировал, если кто не понял. Капитану Котову это было само собой неизвестно, но Иосиф Виссарионович считал, что арестованные врачи-вредители связаны с разведкой Англии и США. Он отдал приказ любыми способами добыть правду у арестованных, чтобы понять мотивы врачей-убийц. Надо сказать, что ни о каком заговоре сами врачи не знали и настаивали на своей невиновности. Тогда их перевели в другую тюрьму для ужесточения методов допроса. Руководителем следствия назначили подполковника Рюмина. Еще в 1951 году он информировал Сталина о заговоре евреев в органах госбезопасности. В октябре 1952 года заговор медиков-евреев был выявлен и врачей арестовали. В конце ноября выбитых сведений показалось достаточно, чтобы доказать вину врачей-убийц. Но Сталин на этом не успокоился, он продолжал давить на Министерство государственной безопасности, поэтому аресты продолжились. Уже через несколько дней от момента, когда Кожедуб и Котов пришли в гости к Василию Сталину, а именно, 19 января 1953 года особый сотрудник МГБ Николай Месяцев был назначен провести независимое расследование дела врачей-вредителей. Уместно отметить, что Месяцева назначил именно сам Сталин. Через несколько дней работы над делом врачей-убийц Месяцев понял, что оно сфабрикованное, улики, сфальсифицированные и придуманные, так как происхождение хронических и возрастных болезней не есть результат воздействия врачей-преступников. Месяц спустя дело врачей-вредителей объявили недействительным из-за ложных и сфабрикованных улик. Но это все еще будет. Сейчас же меня самого чуть удар не хватил после слов Василия Иосифовича. Конечно, было бы у нас времени побольше, что-то бы мы с Вершининым и придумали. Чувствую я, что Василий Иосифович с нас не слезет, как клещ он вцепится. Хоть с родителем он сейчас и в некоторых противоречиях, но все же, сын, это все перевешивает. Своему отцу он зла не желает и горло за него любому перегрызет. Почему я говорю, что времени у нас с академиком на серьезную работу с препаратом для его приема Сталиным нет? Помню просто, что Иосиф Виссарионович до лета 53-го не доживет. Сейчас, вторая декада января, уже, вот, так-то, стоп, стоп, стоп, а, сам-то академик, он ведь бабочковую настойку принимал. После этого его организм в порядок и пришел, но, Сталин-то его намного старше. Еще и надо учесть, одно дело, настойка, немного другое, синтезированный препарат, ее аналог, глава 38. Глава 38. Как в вятке Сталина от смерти спасли. Дать наш препарат Сталину, это, не сказать, насколько это ответственно. За последние годы я немного больше, чем раньше, начал разбираться в фармакологических делах, а от многих знаний проистекают многие печали. В данном случае, сомнения. Чем больше знаешь, тем больше и сомневаешься. Это неосведомленному в каком-то деле оно кажется простым и ясным. Чуть копнешь же, тут нюансы и посыплются. За столом у Василия Иосифовича я, как и все остальные, уже принял на грудь не так и мало, да еще и разволновался из-за слов младшего Сталина. А у нас его уже один раз от смерти спасали, как-то само собой у меня вырвалось. Кожедуб замер с вилкой в руке, до тарелки с жареной рыбой ее не донес. Василий же сконцентрировал на мне свой уже плавающий временами взгляд. Кого? Отца? Где это? Ну, в Кирове. Тогда, Вятки. При упоминании нынешнего названия города у Василия Иосифовича дернулся уголок рта. Чем-то оно ему не понравилось. Могу ошибиться, но я это так воспринял. В Вятке? Повторил генерал. Давай, расскажи. Судя по всему, данным фактом своей биографии Иосиф Виссарионович с сыном не делился. Товарищ Крылов, он же, Кожедуб, с мою сказанным тоже заинтересовался. Причем, не поддельно. Как же, что-то новенькое про Сталина узнать. Такое не каждый день бывает. Случилось это в 1909 году, еще до революции, приступил я к рассказу. Сам я эту историю узнал, когда учился в фельдшерско-акушерской школе. Мы тогда были на практике в областной больнице, и ведущий ее врач как-то нас буквально огорошил. Вот здесь, на самом этом месте, кровать стояла, на которой Иосиф Виссарионович Сталин от возвратного тифа лечился. Доктор ткнул пальцем в пол, отшагнул в сторону, чтобы его с ног не сшибли. Тут же, отпихивая друг друга, его место занять нашлось сразу несколько желающих. Да, что там, вся группа это возжелала сделать. Как же, такое вот дело. По этим половицам каждый из нас не раз хаживал, а на них, оказывается, сам Сталин лежал. Ну, не прямо на них, а здесь его кровать стояла. Было раньше в этом крыле больницы арестантское отделение, продолжил доктор. 25 марта 1908 года Иосиф Джугашвили был арестован в городе Баку. Далее он, как принято говорить, пошел по этапу и в январе 1909 года прибыл в Вологду. 27 января того же года в качестве места ссылки ему избрали город Сольвычегодск, куда Иосиф Виссарионович и отправился. 8 февраля, следуя по этапу к месту ссылки, Сталин почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у Иосифа Виссарионовича возвратный тиф. Он был снят с поезда и помещен для лечения сначала в Вятскую тюрьму, а чуть позже, в Вятскую губернскую земскую больницу. Рассказывал все это человек в белом халате, как заправский экскурсовод. Слова у него как от зубов отлетали. Похоже, он уже много-много раз ранее повторял то, что мы сейчас слушали. С 8 по 28 февраля 1909 года вятские врачи Иосифа Виссарионовича лечили, даже когор ему, говорят, давали. Письменные источники об этом даже имеются. Это уже я транслировал рассказ доктора, сидящим за столом. Они внимательно слушали. Какие это такие источники? Решил уточнить Василий Иосифович. Выписный журнал Вятской губернской земской больницы. Нам даже потом страницу показали, где пациент Джугашвили записан, ответил я. Странно. До сих пор почему не изъяли? Тихо, едва слышно. Только для себя, не для нас, произнес сын Сталина. Ну, сейчас, может, уже и нет журнала в больнице. Сколько лет с этого времени прошло, была возможность исправить данное упущение. Это я так подумал, после слов Василия. Вылечили, спасли, опять просто в пространство процедил слова опальный генерал. А не вылечили бы в Вятке тогда Иосифа Виссарионовича, куда бы вся мировая история повернула. Вопрос Ивана Никитовича повис в воздухе. Василий Иосифович опять поднялся из-за стола. Совсем ему сейчас не сиделось. Болен отец, а тут, оказывается, наши советские ученые такой препарат придумали. Вылечили уже один раз, говоришь, от смерти спасли. Младший Сталин внимательно посмотрел на меня. И еще один раз помогут. Последнее он так произнес, как будто гвоздь по самую шляпку вколотил. Где там ваш академик? «Давайте, вызывайте его», – прозвучал в прокуренном кабинете генеральский командный голос. Вот так, спорить было бесполезно. Глава 39. Глава 39. Как попасть в Кремль? Отношение советских лидеров к медицине было неоднозначным. Владимир Ильич Ленин к врачам-соотечественникам относился скептически, не особо им доверял. Так, после покушения на него в августе 1918 года вождя оперировал латвийский хирург Владимир Минц. Главным врачом Владимира Ильича был Отфрид Ферстер, один из основателей немецкой нейрохирургии. Он в свое время написал диссертацию, посвященную нарушениям движений при патологиях нервной системы. В лечении Владимира Ленина он делал ставку совсем не на медикаменты, а на длительные прогулки и специальные успокоительные упражнения. Если письмо Ленина Горькому не является фальсификацией, то в нем в отношении советских докторов Владимир Ильич писал следующее. «Упаси Боже от врачей товарищей вообще, врачей большевиков в частности. Право же, в 99 случаях из 100 врачи товарищи ослы, как мне раз сказал хороший врач. Уверяю вас, что лечиться, кроме мелочных случаев, надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно. Вот так, не больше и не меньше». Некоторые биографы Сталина отмечают, что отношение Иосифа Виссарионовича к медицине было пренебрежительным. Свое здоровье он доверял только главному кремлевскому терапевту, академику Владимиру Виноградову. В 1952 году Виноградова арестовали по делу врачей-убийцы и обвинили в работе на американскую разведку. Осмотреть советского лидера теперь было некому. Светлана Аллилуева вспоминала, 21 декабря 1952 года я видел отца в последний раз, он плохо выглядел, по-видимому, чувствовал признаки болезни, очевидно, он ощущал повышенное давление, но врачей не было, Виноградов был арестован, а больше он никому не доверял и никого не подпускал к себе близко, да, Сталин, болел, Василий Иосифович очень переживал за него. Пусть и отношения с отцом теперь никак нельзя было назвать безоблачными. Да, попадало ему от вождя и за пьянку, и за прочее, но, где там ваш академик? Давайте, вызывайте его. Прозвучал в прокуренном кабинете генеральский командный голос. Почему, академик? Меня, что, ему, мало. Впрочем, действительно, первая скрипка в синтезе препарата и его апробации была Николая Васильевича. Я участвовал в процессе, но не более. Кожедуб выразительно посмотрел на меня, где академик-то, а, я, знаю, укатил по своим научным делам, может, еще по каким, без ему в ребро, мы не знаем, принял на себя огонь Кожедуб, где-то в Москве, уменьшил степень неопределенности я, кстати, как он до отца с препаратом добраться собрался, так его сейчас к нему и пустит, оказалось, опал опалой, отстранение отстранением, а связи с отцом Красного Принца никто не лишал. Тут, дела семейные, не надо их с государственными связывать и путать. К Василию-то, Иосиф Виссарионович гораздо лучше относился, чем к Якову. Прощал ему многое и вообще, надо отцу позвонить. Младший Сталин вышел из кабинета. Интересно, почему, не отсюда? Вроде, подобные прямые телефоны в кабинетах и стоят. Не было Василия с четверть часа. Вернулся он расстроенный, но с надеждой в глазах. Проведут, есть еще люди. Последнее слово Василий Иосифович выделил особенно. Я перевел взгляд на окно. Ночь на дворе. Я, ночью, в Кремль попаду, к самому, вот уж не думал никогда о подобном. За руль Василий сел сам. Мля, так ведь и не доедем. Разобьемся нахрен. Однако, доехали. Но, не до Кремля, до Измайловского парка. Пусть и темновато уже было, но на местности я сориентировался. Как, так я же в прежней своей жизни в аспирантуре не где-то, а именно в Москве учился, было у меня время с ней познакомиться, а с Измайловским парком у меня лично много что связано, Василий молчал, ну, и мы по его примеру, что, по ночам Иосиф Виссарионович по парку гуляет, нет, это было бы совсем уж глупо, мы подошли к неприметному домику, на вид, это была какая-то хозяйственно-техническая постройка, кстати, она мне тоже знакомой показалась, по прежней жизни. У входа в нее нас встретил человек, лицо его разглядеть было трудно из-за шапки, надвинутой чуть ли не на глаза, и шарфа, которым по самый нос оно было замотано. Ни слова не говоря, он повернулся и потянул на себя дверь. «Мама дорогая, это, сколько же в ней металлической толщины?» По железной лестнице мы спустились вниз на бетонированную площадку. На ней стоял автомобиль. «Быстро садимся, нам еще 17 километров ехать». Как о чем-то обычном было сказано Василием. Глава 40. Глава 40. Ходы тайные и явные. Попасть в Кремль и выбраться из него можно по-разному. Можно, парадно и торжественно, а можно и иначе. Под комплексом Московского Кремля, как поговаривают, прячется целый огромный подземный город с разветвленной сетью ходов, ведущих в разные части города. В далеком и не очень прошлом, почти из каждой башни неприступной столичной крепости выходил подземный тоннель, использовавшийся в оборонительных целях. С помощью такого тоннеля военные того времени отслеживали поведение неприятеля, а точнее слушали, не ведет ли он, змей подколодный, подлый подкоп. Поэтому в старину подобные лазы именовались слухами. В случае обнаружения грозящей опасности, подземный ход взрывали и тем самым разрушали планы врага. Со временем надобность в таких слухах отпала, и они без должного регулярного обслуживания и наблюдения стали ветшать, засыпаться грунтом, песком и превратились в опасные участки. Не знаючи, встанешь на такое и полетишь в тартарары. Между тем, со страниц изданного в 1912 году правительственного вестника можно узнать, что к тому моменту пытливыми людьми уже были выявлены подземные ходы, связывавшие Кремль с Новодевичьим и Донским монастырями, Нескучным садом и Голицынской больницей, мануфактурной фабрикой Альберта Гюнтера и усадьбой Коптевых-Мейендорф, Тверской улицей и районом Дмитровки. Это еще только то, что разрешили вестнику народу рассказать. Подземные тоннели имели Спасская, Боровицкая, Сухарева, Беклемишевская, Арсенальная и Тайницкая башни Кремля. Самым защищенным ходом в Кремль и обратно слыл 17-километровый подземный автомобильный тоннель, проложенный в 30-х годах ха-ха века по приказу Иосифа Виссарионовича Сталина. Этот скрытый от глаз людских путепровод позволял высшему руководству советской страны в случае атаки на Кремль быстро переместиться в безопасный бункер, обустроенный в районе Измайловского парка. Но это, опять же, слухи, слухи, слухи. Оказалось, не совсем. Быстро садимся. Нам еще 17 километров ехать, как о чем-то обычном было сказано Василием. Ох, туда-то довезут. А вот получится ли обратно, слишком много я теперь знаю. Такую букашечку, как я, легче раздавить, чем с нее подписки брать. Кожедуб тоже, не хуже меня, озирался по сторонам. Залетели вороны в высокие хоромы. Говорят, под Москвой еще и метро 2 имеется. Так, не о том что-то я думаю. Ехали, ехали и приехали. Здесь на поверхность пришлось уже на лифте добираться. Кремль-то не в низинке стоит. Наверное, была тут и лестница на случай невозможности воспользоваться лифтом. Но нам, на счастье, таким путем не пришлось подниматься. Тоннель, дверь, опять тоннель, опять дверь. Тут подождите. Василий кивнул мне и Кожедубу на обычную лавочку у стены. Дальше я один пойду. Все правильно. Нужно сыну с отцом сначала повидаться, переговорить. Рассказать ему про препарат, то, что он от нас узнал, от меня и Кожедуба. Бабушка Саньки в Пугаче сказала бы, что у нас с ним мел в жопе не держится. Потом уже нас самому предъявит в случае его согласия. Скорее всего, в совокупности с академиком Вершининым. Его сейчас уже по Москве разыскивают. Тут гадать не надо. Кстати, у автомобильном тоннеле было душновато. Вентиляционные шахты, похоже, снегом занесло. В городе пуржило. С неба валило и валило, еще и ветерок не успокаивался. Тут же, где сейчас я с товарищем Крыловым сидел, было тепло. Меня и начало размаривать. Иван Никитович меня то и дело в бок пихал, когда я начинал носом клевать. Сколько уже? Я показал Кожедубу на запястье. Свои часы я в попыхах оставил в Китае. Скоро 5. Я зевнул. Что-то долгонько Василий Иосифович ходит. Может, уже перехватили его кому положено? Если так, то и за нами скоро придут. Все же я задремал. Иван Никитич тоже наутре сломался и мой сон не тревожил. «Вставайте, Сони», — разбудил нас Василий Сталин. «Пошли, ждет». Глава 41. Глава 41. А из нашего окна площадь Красная видна. «Вставайте, Сони», — разбудил нас Василий Сталин. «Пошли, ждет». Рядом с ним столбом стоял академик Вершинин. «Во, нашли. Если надо, найдут. Всегда находит. Даже сток сена сжечь могут, чтобы в нем иголку отыскать. Как-то еще в прошлой жизни я раз тоже потерялся. Засиделся у знакомого. Телефон разрядился, супруга не могла до меня дозвониться. Так она, умница-разумница, подняла на ноги знакомого полковника из одной серьезной службы. Через полчаса ей адрес и продиктовали, где я нахожусь. Как? Большой брат, он много может. На Николае Васильевиче не было лица. Приехали, ничего не объясняя, взяли под белые рученьки. В черное авто втолкнули и повезли. Все это, быстро-быстро, под суровыми взглядами. Ну, а когда он меня и Кожедуба увидел, сердце у него и упало окончательно. Впрочем, на переживания у него долгого времени не было. Коридор, лестница, опять коридор. Как тут не запутаться? Василию Иосифовичу дорога была знакома. Можно сказать, что он с детства по ней ходил. Проходите, садитесь. Ну, коли сам, дать отдых ногам дать предложил. Иосиф Виссарионович выглядел плохо, на свои портреты в газетах походил мало, я его вживую раньше и не видел, только запечатленного. Тут он был еще и без кителя, в какой-то вязаной кофте. Вот бы не подумал, что Иосиф Виссарионович так одевается. Сталин сидел и курил. Вот этого бы ему не надо делать. Еще и табаком травить ослабленный организм. Рассказывайте. Сказанное, как бы и относилось ко всем, но смотрел сейчас вождь на Вершинина. Про препарат уточнил Сталин. Николай Васильевич четко, ясно, без всякой воды, отрапортовал. Мудрая Санькина бабушка говорила, что если сильно заболеешь, говно есть будешь. Для лечения Иосифа Виссарионовича, судя по всему, тоже приперло. А кому болеть приятно? Ну, есть некоторые, с такой психической патологией. Однако, большинство-то людей, нормальные. Это даже не лекарство, а стимулятор жизнедеятельности всего организма. Перейдя уж совсем на просторечие, завершил свой доклад академик. Да, не лекарство. Я был согласен с Вершининым. Не отравишь? Рысьи глаза Сталина настороженно сверкнули. Портрет Иосифа Виссарионовича, который я видел, настоящий цвет его глаз не передавали. Сейчас же он, вот, рядышком сидит. Глаза его рыжеватые. Пусть в настоящие моменты притухшие, нездоровые, но все равно, производящие сильное впечатление. Встречаться взглядом с такими было как-то. Нет, точно не могу описать. Требуется некоторая предварительная подготовка. Начал был академик, но был прерван взмахом руки Сталина. Вот и готовься. Срок – неделя. Все остаетесь здесь. Ты, Василий, тоже переходишь на казарменное положение. Еще сутки назад ни о чем подобном у меня и в мыслях не было. Эти 24 часа в Москве буквально перевернули всю мою жизнь. Эту уже здесь, вторую. Чего только в ней не случалось. 4 войны, работа в лагере НКВД, но что бы такое. Я здесь все время не высовывался, к обстоятельствам приспосабливался, старался быть менее заметным в своей второй жизни. А она, меня за шиворот взяла и... Сейчас я находился в кабинете самого Сталина. Причем, не просто чай ему подать пришел. Прервется его жизнь этой весной или продлится дальше, сейчас и от меня зависело. Да, что говорить, именно от меня. Кто бабочковую настойку-то изготовил, она, первично, препарат Вершинина, только ее аналог. Я стронул камешек на вершине горы, он и сдвинул с места все остальное. Может, именно для этого и попал я сюда, таково мое предназначение. Не просто так были и фельдшерская школа, работа на фармацевтическом складе, а мой перевод к летчикам, а встреча с Кожедубом, который был не шапочно знаком с Василием Сталиным, а то, что надо из бабочек нужно стимулятор сделать. Идите, вас проводит. Вождь кивнул сыну. Сейчас тот был в своем законном генеральском мундире. Права-то носить его он был не лишен, пусть и смещен с должности. Что будет нужно, говорите, к вам подойдут. Это уже было сказано Сталиным, когда мы вчетвером покидали кабинет. Потом все мне расскажешь, шепнул мне Вершинин. Хорошо. Только и оставалось мне пошевелить губами в ответ. Глава 42. Глава 42. Трудное и ответственное решение. На новом месте, приснись жених невесте. Так бабушка Саньки умника в Пугаче говорила. Мне ночью в Кремле сон про невесту не пришел. Утром же ни к тому ни к сему анекдот из прошлой жизни вспомнился. Тот, где новый сотрудник фирмы у давно здесь работающего спрашивает о том, кто генерального директора поддерживает. Никто, он еще сам ходит. Так вот... Те товарищи, что вождя не очень сильно поддерживали, буквально на уши встали из-за нашего ночного посещения Сталина. Уже ранним утром им стало об этом известно. Доложить было кому. Пень-то на середине поляны не один торчит, от него во все стороны корни, а от них, корешки отходят. Васька в Кремле. Еще и не один, с кем, через непродолжительное время мои скромные имя, фамилия стали известны весьма влиятельным людям. Про Кожедуба и академика Вершинина они хоть краем уха, но слышали. С Кожедубом, понятно, хороший знакомец Василия Иосифовича, академик Вершинин. Ему-то в своем Томске что не сидится, фармаколог он знатный, но в политику никогда раньше носа не совал. Какой-то его аспирант с ним еще до кучи. Что за аспирант? Есть на него объективочка, так было и произнесено, объективочка. Надо сказать, характеристика и объективка, вещи не совсем идентичные. Пусть та и другая информацию о каком-то человеке содержит. Объективка работниками силовых структур или партии составляется. Она, конечно, беспристрастна, но зачастую, нелицеприятна по отношению к чему-либо. Ну, на меня, как и на практически любого половозрелого маломальски социально значимого человека, характеристика имелась. Осталось только в ней некоторые моменты красным карандашом подчеркнуть, акценты, так сказать, расставить. От них многое зависит. Оказывается, попадал уже этот человечек в поле зрения определенных структур, но не подтвердилось. А так, все с ним ровно. Опять же, участник Великой Отечественной и прочих, хорошо проявил себя в Китае. Однако, какая-то алхимия за ним числится. Из бабочек. Темная лошадка. Еще больше некоторые товарищи встревожились, когда в Кремль несколько старых большевиков почтенного возраста были доставлены и им академик из Томска начал какие-то подозрительные пилюльки давать, а капитанишка-аспирант динамику их физического и психического состояния протоколировать и что-то с академиком обсуждать. Еще и к Сталину они, аспиранты и его научный руководитель, не раз в день шастали, трубочкой его слушали и пульс вождя считали, он же их до себя допускал. Это дело совсем невиданное. Кожедуб и Василий ко всему этому не привлекаются, как мыши по выделенным им комнатам сидят. Никого из этой подозрительной компании для разговора изъять не получается. Доверенные люди самого все перекрыли и допуска к ночным гостям нет. Прошел день, два, три. Академик Вершинин как в рот воды набрал. На меня поглядывал искоса и не особо приветливо. На четвертый день, как раз посредине отпущенного ему Сталиным срока, вдруг успокоился, даже под нос себе что-то из классики посвистывать начал. Надо сказать, большую часть предшествующих дней он как мог обследовал Иосифа Виссарионовича, и объективно, и через чтение его медицинской документации. Ему ее успели из Кремлевки доставить преданные делу партии правильные товарищи. Распорядился об этом академик сразу же, как мы от Сталина вышли. Сталину повезло, Николай Васильевич не пустой в Москву прилетел, в большом черном кожаном портфеле, который всю дорогу академик из рук не выпускал, имелось определенное количество нашего препарата. Его Вершинин должен был передать московским коллегам, имеющим соответствующий допуск, для дальнейшего исследования. Томск, все же не Москва. Здесь, в столице, по объективным причинам, всего нужного больше для этого имеется. Успели мы, Александр. Еще бы немного, академик сделал круглые глаза. Что это означало? Должен был я без слов понять. Вот ведь как, Николай Васильевич улыбнулся впервые за несколько дней. Когда приступим? Позволил себе вопрос я. Прямо сегодня. Очень-очень осторожно. Далее академик принялся обосновывать мне свое решение. Другой аудитории у него сейчас не было. Ни с Василием Иосифовичем, или с Кожедубом же ему свои мысли делить. Я медицинские бумаги Сталина тоже просмотрел, в том числе и записи академика, что он вел, обследуя Сталина. Все концы, вроде, сходились и узелки крепко завязывались. Согласен, одобрил я сказанное Николаем Васильевичем. Приступаем, академик расстегнул свой портфель. Приступаем, кивнул я. Ну, пошли тогда. Вершинин указал на дверь. Что, он меня с собой берет? Глава 43. Глава 43. Медицинская документация Сталина. Академик Вершинин пришел к заключению, что взбодрить организм Иосифа Виссарионовича еще можно. Это не так просто, но выполнимо. Главная проблема – возрастные изменения. Возраст. Да, возраст. Его пациент, если можно так сказать, был 1878 года рождения. Прямо скажем, не молоденький. На дворе-то сейчас уже 53-й год, 1900. Николай Васильевич внимательно изучил все записи, касающиеся состояния здоровья Сталина. В 1921 году вождю удалили аппендикс в Солдатенковской больнице Москвы. Операция, которую проводил хирург Владимир Николаевич Розанов, оказалась тяжелой. Состояние здоровья Иосифа Виссарионовича было критическим, существовала даже реальная угроза его жизни, поэтому в течение двух недель после операции он пробыл в стационаре. Из медицинской документации Сталина академику Вершинину стало известно, что в 1909 году он перенес возвратный тиф, лечили его в Вятке. У вас, оказывается, Иосиф Виссарионович от тифа лечился. Знаешь об этом? Поинтересовался Николай Васильевич у своего аспиранта. Знаю. Недавно об этом Василию Иосифовичу рассказывал. Даже так, удивился академик. Все, что связано со здоровьем первого лица государства, было строго засекречено. В 1915 году Сталин заработал суставный ревматизм, что стало последствием его пребывания в заполярной Туруханской ссылке. Ревматизм сопровождался болями в левом предплечье. Нашлась в бумагах и запись о том, что в детстве на Иосифа Джугашвили наехал конный экипаж, повредивший ему левую руку и ухо. Так вот, откуда у него с рукой-то проблемы? Сталин, ко всему прочему, часто болел ангиной, которая была у него почти ежегодно. Он мог заболеть ею даже на курорте, просто выпив холодной минеральной воды. Это тоже нужно было учесть при поддержании препаратом его организма. Медицинские документы, предоставленные академику, находились в некотором беспорядке. Их хронология была перепутана. Рядом с выпиской за 22-й год соседствовала помеченная 37-м, а затем 23-м. Как будто кто-то бумаги как карты тасовал. В 1923 году у Сталина была диагностирована неврастения. Судя по записям, он в данном году жаловался на головокружение и временное ослабление памяти при сильном утомлении. Еще у него в том же году были проблемы с легкими и радикулит. За состоянием здоровья Иосифа Виссарионовича внимательно следили, буквально заставляли отдыхать. Это Вершинин узнал из очередного документа, опять находившегося не на своем месте. Только что он знакомился с бумагами 23-го года, а следующая оказалась датированная 21-м. Что у них такое с хранением документации? Разве так можно работать? Возмутился он. Хотел даже навести порядок в хронологическом размещении документов, но потом махнул на это рукой. Со временем он был ограничен, не хотелось его тратить еще и на это. Так, отправили в отпуск без всякого медицинского наблюдения, еще и после операции. Из-за изучения очередного документа получалось, что Иосиф Виссарионович в 21-м отдыхал в Нальчике с начала июня до начала августа, и никто из врачей за ним в это время не следил. Что они там своей головой думали? Далее в стопке лежала толстенькая папка, причем никак не подписанная. Что в ней? Оказалось, про отдых. О том, что в сентябре-октябре 1923 года Сталин по рекомендации немецких врачей проводил отпуск в Ессентуках и Кисловодске и принимал там грязевые ванны. Документы свидетельствовали, что с 1925 года он стал регулярно приезжать на лечение в Сочи, Мацисту и Гагры. В 1929 году Сталин вторично ездил в Нальчик, однако там у него врачи обнаружили подозрение на воспаление легких, и он переехал в Сочи, где и завершил предписанное ему лечение. В послевоенный период Сталин один раз провел отпуск в Крыму, а потом отдыхал в Сочи, Абхазии и Грузии. «Вот это хорошо, совсем даже не лишнее», – прокомментировал вслух прочитанное им академик. Записи свидетельствовали, что в послевоенные годы сталинские отпуска стали вообще практически безразмерными. Они продолжались от 3 до 4 месяцев. Рекордным в этом смысле оказался последний отпуск Сталина 51 года, продолжавшийся с 10 августа по 22 декабря. Сталин был заядлым курильщиком. Судя по прочитанному Николаем Васильевичем, врачи неоднократно советовали ему уменьшить курение, как, например, было записано в истории болезни 1926 года. А в 1936 году кремлевский врач Левин опять же рекомендовал пациенту, проходившему лечение в Мацисте, ограничить курение. Не прислушался до сих пор, сделал вывод академик. Так, а что с алкоголем? Записи о злоупотреблении не было. Впрочем, одна все же на эту тему нашлась. При медицинском осмотре 16 июня 1926 года врач Виктор Францевич Подгорский категорически запретил Сталину употреблять спиртные напитки. Тоже не прислушался. Самой последней оказалась папка за военные годы. Все это время Сталин, как свидетельствовали документы, часто болел, особенно сильно в 44-м. Сказывалось постоянное нервно-психическое перенапряжение, следующее чередой стрессы. Старый очень болен. Таков был общий вывод академика. Глава 44. Глава 44. На круги своя, меня разбудил дождь. Капли тарабанили по стеклу быстро-быстро, словно на перегонки. Ну, вот, именно сегодня такого совсем не надо. Праздник. 1 мая. Погода же решила всем свинью подложить. Вставать, или, еще поваляться. Я посмотрел на часы. Пора. Чем там нас радио радует? Красит нежным светом. Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом. Вся советская земля. А, что там на самом деле? Красит? Сейчас я жил в Кремле и проверить это было нетрудно. Нет, не красит. Серое все какое-то из-за дождя. У нас получилось. Да, у нас. У меня и Вершинина. Иосиф Виссарионович по разработанной академиком схеме принимал препараты, с каждым днем ему становилось все лучше. Холодок бежит за ворот. Шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город. Сердце родины моей. Я немного приглушил звук. Так-то время еще раннее, не надо соседей будить. Кипучая, могучая, никем не победимая. Страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Они, сегодняшние мои соседи, только вчера прибыли. Пусть с дороги отдохнут. День у нас сегодня насыщенный. Сначала официальные праздничные мероприятия. Вечером застолье. Любит Сталин это дело. Накормить, напоить всех по самое горлышко. Что интересно, сам обычно только немного вина выпьет, а гостей крепкими напитками подчует. Один из докторов, с которым мы сейчас совместно работаем, как-то обмолвился, что однажды утром он на пыльном чердаке проснулся, сопровождал врача Иосифа Виссарионовича на отдыхе, а там опять же большой стол устроили, ну, и его пригласили. Вот и получилось у него в необычном месте утро встретить. Солнце майское, светлее, с неба синего свети, чтоб до выси мавзолея нашу радость донести, чтобы ярче заблистали наши лозунги побед, чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет. После очередного куплета радио выдало припев. Я еще чуть прикрутил звук. К Сталину, а если точнее, по нашей душе, вчера прибыли Мао Цзэдун и Ким Ир Сен. Иосиф Виссарионович, человек большой души. Ему стало хорошо, значит, и другим этого же надо. По сравнению со Сталиным наши гости, молоденькие. Особенно, великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Пусть он и маршал сейчас, но всего 12-го года рождения. Однако, по словам академика Вершинина, чем раньше начнешь, тем дольше проживешь. Разгорелся день веселый, морем улицы шумят, из открытых окон школы слышны крики октябрят. Май течет рекой нарядной, по широкой мостовой льется песней необъятной, над красавицей Москвой. За последние месяцы много чего произошло, нервных клеток у меня сгорело, ужас, ужас и ужас сколько. Однако, результат налицо, кто Иосифа Виссарионовича сейчас видит, девица и глаза большие делает, как будто тяжелейшие военные годы он с плеч сбросил, предвоенные, тоже, о послевоенных я и не говорю. Вчера, в преддверии праздника, я сразу полковником стал и золотая пятиконечная звездочка на моем новеньком мундире засияла, такая же, как у Вершинина на шикарнейшем костюме, такого он отродясь не нашивал. День уходит, и прохлада, освежает и бодрит, отдохнувший от парада, город праздничный гудит, вот когда встречаться парам, говорлива и жива, по садам и по бульварам, растекается Москва, парад еще впереди, я и академик от Сталина даже не очень далеко стоять будем, ох, сколько за это время я врагов нажил, сколько испепеляющих взглядов словил, как вампир на солнце уже давным-давно должен был в прах рассыпаться. Думаете, все восстановлению здоровья Сталина рады? Три раза ха-ха. Стала ночь на день похожей. Море света над толпой. Эй, товарищ, эй, прохожий, с нами вместе песню пой. Погляди, поет и пляшет вся советская страна. Нет тебя милее и краше, наша красная весна. Я выключил радио. Пора на завтрак. Мундир сидел как влитый. Ну, так не в простом месте мне его шили. Перед началом парада дождь утих, даже солнышко выглянуло и принялось любоваться на умытую Москву. Вот и хорошо, нечего дождю советским людям настроение портить. Перед началом парада ко мне и Вершинину подошел Василий Иосифович. Поздоровался, на мою награду кивнул, подмигнул даже. Еще раз поздравляю, Александр Ильич. Был Василий трезв как стеклышко, на его генеральском мундире позвякивали награды, их у него вчера не прибавилось. Самолеты-то сегодня будут? Поинтересовался я у Василия Иосифовича. Будут, улыбнулся тот, обязательно, они и были, минута в минуту, как планировалось. Вот и военная техника пошла по Красной площади. А это что такое? Башня одного из танков вдруг начала поворачиваться и его ствол принял направление на трибуну, где стоял Иосиф Виссарионович. Выстрел. Я не устоял на ногах и проснулся. Черт, черт, черт, приснится же. Капли тарабанили по стеклу быстро-быстро, словно на перегонки. Ну, вот, именно сегодня такого совсем не надо. Праздник, 1 мая. Погода же решила всем свинью подложить. Вставать, или, еще поваляться. Я посмотрел на часы. Пора. Чем там нас радио радует? Красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Глава 45. Глава 45. А вот так все и получилось. Александр Ильич, хватит уже. Завтрак стынет. Сколько можно? Супруга притворно свела брови, попыталась при этом улыбку спрятать, получилось это у нее плохо. Вот, и здесь мне покоя нет. Я опустил двухпудовую гирю на ковер, от трехпудовой пришлось отказаться. Возраст, время течет однонаправленно, независимо от нашего желания. От младших Сталиных уже звонили, спрашивали, все ли в силе, а что должно у нас поменяться. Я посмотрел на пленку часы, кстати, последняя модель Востока. На симпозиуме в Киото, откуда я вернулся на этой неделе, некоторые из японцев с завистью на мое запястье поглядывали. У них такое делать не умеют. В продажу эта модель пока не поступила. Даже у нас. Ну, мало ли, у тебя, что праздник, что будни, а что-то в голову взбредет, все бросил и полетел на службу. Да, тут супруга права. Бывает у меня такое. Нет, пока все по плану. Пока, передразнила меня благоверная. Нет, нет, будем. Железяку-то свою убери. Вот так, сказала и ушла. Как обычно, оставила за собой последнее слово. Железяка у меня правильная. Еще в императорские времена на заводе братьев Рикшинских отлитая. С вензелем Александра III. Остальные гири, такие же. Нет, я не противник изделий красного сормова, но вот такая у меня причуда. Друзья-товарищи знают о Момбзике и дарят мне подобные весовые гири. Скоро моя коллекция, по выражению супруги, за сотню перевалит. Так, что там пленочка на запястье показывает? 120 на 80. Это артериальное давление, а частота пульса, тут, 72. Рядышком и дата еще имеется. Про часы, минуты, секунды я уже и не говорю. 01.05.2025. Вот так, дожили до очередного 1 мая. Тут за дверью кабинета что-то упало. Причем, с характерным таким звуковым сопровождением. Чует мое сердце, кто-то из внуков китайскую вазу уронил, подарок ЦК КПК на юбилей. Как теперь оправдываться буду? Скажут, не уберег. Сколько сотен лет глаза императоров поднебесной она радовала, а мои разбойники ее кокнули. Тут я улыбнулся. Вчерашнее вспомнил. Дедушка, мне уже 5 лет скоро, а я все еще не профессор. Стоит младший, и из глаз его слезы вот-вот брызнут. Пришлось объяснить, за что профессорами становится. Так он носом шмыгнул и выдал. Ну, тогда 9 лет профессором буду. Еле смех тогда я и сдержал. Будешь. А как иначе? Я убрал гирю на ее законное место и прошел в зал. По дороге взглянул на место, где еще не так давно стояла ваза. Сейчас оно пустовало. Разбил, занимая свой стул, спросил будущего профессора. Тот кивнул, не отрывая глаз от стола. Не переживай, дедушке еще подарит. Звук панели на стене был приглушен. Я, не вставая с места, чуть-чуть-чуть прибавил. Песня-то хорошая, можно и послушать. Стала ночь на день похожей. Море света над толпой. Эй, товарищ, эй, прохожий, с нами вместе песню пой. Погляди, поет и пляшет вся советская страна. Нет тебя милее и краше, наша красная весна. Супруга тоже шевельнула пальцами, панель прибавила громкость. Она же умная. Голубой рассвет глядится в тишину Москвы реки. И поют ночные птицы. Паровозные гудки. Бьют часы Кремлевской башни. Гаснут звезды, тает тень. До свидания, день вчерашний. Здравствуй, новый, светлый день. На моих пленке часах появился значок колокольчика. Василий Иосифович, кто же еще? Василий, все в силе, как и договаривались. Вот ведь, все ему надо уточнить. А самолеты будут? Это у нас традиция такая. Я должен обязательно про самолеты его спросить перед парадом и демонстрацией. Будут, будут. Куда они денутся? Вы там начинаете поторапливаться, а то опоздаете на парад. Да, тут корейцы тебе подарок привезли. Пока у меня в приемной оставили. Готовься вечером домой его тащить. Какой еще? Вазу большущую. У меня чуть серпастая молоткастая чашка императорского фарфорового завода из руки не выпала. Ты там чего смеешься? Удивился маршал. Да, так, не бери в голову. Младший Сталин отключился. Прощаться не стал. Еще не раз сегодня увидимся. Места-то на трибуне у нас почти рядом. Ну, а где мне, члену ЦК КПСС, академику Академии наук СССР, трижды герою социалистического труда стоять? Конец.